Уля, блядь, концерт карты, нахуй, блядь. Заткнули, бать, бегом! Суки, нахуй со сцены! Я сказал, нахуй со сцены! Yeah, rap side. Мир всей хип-хоп нации, от VRF до все просраться, не напрягаться. Вам, ублюдки, в рэпе с детьми только тягаться. После трехмерных лиц решили расслабиться. Зря вы так, теперь нихуя не получается. Провал за провалом, впрочем, какая хуй разница. Сосать втроем мой член и не раздупляться. Теперь ваш микрофон между моих ног находится. Раз, два, три, вилон в центре игры, выбивая бонусы. VRF, сайты, гиды, ты слышишь из динамика мои речитативы, значит, все в порядке, значит, делаю красиво. Смотрю вперед, рогами прешь. Ну давай, иди ближе, пристав. Хочешь батловаться чисто без лажек? Как это, ведь ты, пидор, в мане листик заханыкал. Значит, выучил, блядь, за углом и ко мне намылил. Ну ладно, давай. Ой, забыл вторую строчку. Стоишь, трешь тупую башню и ушную мочку. Ты в натуре заебал, уже десятый раз все сказал. Короче, бегом, пацан, на лыжи, пока хуйню не ляпнул. Тыкнул смысл этих строк, нет, поясняю. Не играй, твою мать, с огнем. Что знаю, то знаю. Напоследок заявляю, респект, ты, блин, раскидываю. Босс, братан, респект за VRF, я ты тебе предъявляю. Тупак, книга, рэпер, напрягай за мелодику. Уважаю VRF, навсегда три буквы, которых я не забуду никогда. Не забуду никогда. VRF сайт. Сторона Алчевского хип-хоп. VRF сайт. Ненавистники кастового блока. VRF сайт. Не отворачивайся, пот. Вилон и Рики Спот. Тебе пятка прямо в нос. Прямо в нос. VRF сайт. Сторона Алчевского хип-хоп. VRF сайт. Ненавистники кастового блока. VRF сайт. Не отворачивайся, пот. Вилон и Рики Спот. Тебе пятка прямо в нос.